Глава первая. Вообще-то, мое отношение к идее освобождения второй Горгоны было, скажем так, неоднозначным. Нет, сам факт необходимости ее освобождения под сомнение не ставился. Я обещал Сфену, а следовательно, исполню. Во всяком случае, сделаю для этого все, что могу. Но это как визит к стоматологу. Понимаешь, что нужно, согласен со всем, но как же не хочется. Я был на 99% уверен, что добавление второй Горгоны в нашу команду изрядно осложнит мне жизнь. Нет, судя по примеру Сфену, очевидно, что она существенно усилит клан, и это, увы, важно. Но на том же примере были видны как минимум некоторые проблемы. Взять хотя бы дремучесть этих уроженок бронзового века. Сфену как-то реально вытерла рот и руки скатертью, отчего Снегурке серьезно стало плохо. Сейчас-то она более-менее пообтерлась, но с ее сестрой придется все начинать сначала. Акклиматизация дикарки однозначно будет проблемой. А еще боги. Большинство греческих богов, с которыми они враждовали, мертвы или пропали куда-то. В первую очередь Посейдон, которого сестры люто и заслуженно ненавидят. Но кто знает, как могут отреагировать остальные. А я и так у богов, скажем так, под присмотром. И могу совершенно однозначно утверждать, если они решат, что от меня нужно избавляться, шансов у меня 0,0. Разве что попытаться убежать в какой-нибудь дальний мир, но и это очень вряд ли прокатит. Не уверен, могут ли наши земные боги сносить ударами горы и топить континенты, но то, что отнюдь не воин Волос, бог скота и поэзии, странноватое сочетание, но из песни копыт не выкинешь, уделал меня за пару секунд, не напрягаясь, проверено на практике. Ну, в теории-то я способен прокачаться, но это время, ресурсы, и надо не показывать себя угрозой до того. Собственно, это тоже было причиной, по которой я предпочел бы не освобождать Эвриалу как можно дольше. Но Сфено давило, и ее можно было понять. Сестер и братьев у меня нет, но если бы были и были заперты в магической тюрьме посреди моря на пару тысяч лет, ну, я тоже постарался бы освободить их хотя бы на пару минут раньше. Или вообще не освобождать. Человек после такого, даже если бы не умер, так точно свихнулся. И даже не человек. Удивительно, что со Сфену этого не произошло, и остается только надеяться, что с ее сестрой этого не случилось. Блин, если подумать, начинаешь сочувствовать им, обеим. В любом случае, ключ к печати Горгоны мы честно выиграли в качестве приза на турнире. Там вообще много чего произошло. Хотя основной причиной нашего, моего участия был именно этот ключ. Ключ Сфену, к слову, тоже выиграли как приз. Печать Сфену находилась в торчащем из отмели посреди моря камне, на который указывал луч света из ключа. И, судя по всему, не обошлось без моей магии со странным названием «снаряжемант» и еще более странными проявлениями. В прошлый раз попрыгал по карте мира, наметил направление, определил точку пересечения лучей, вблизи скорректировал и вуаля, торчащая из воды скала бросалась в глаза. Сейчас было проще, я просто прибыл на указанную маркером задания точку на карте мира, однако море здесь было чистым и гладким. И тем не менее, маркер явно указывал именно сюда, на эту точку в ровных и безбрежных водах Черного моря, освещенных вечерним, но еще ярким солнцем. Вывод – нужно смотреть ниже уровня воды. Нехорошо. Что у меня есть такого, что можно было бы использовать в этой ситуации? «Окно статуса», – пробормотал я, и перед моим взглядом возникла прозрачная панель с текстом. «Имя. Артем Щеглов. Навыки, способности, заклинания. Класс. Снаряжемант. Титул «Воин». Журнал заданий 3. Панель навыков 3. Добыча восклицательный знак 3. Контроль маны 2+2. Владение автоматическим оружием 2 из 63%. Раса – человек-европеоид. Изучение предмета – 4 со звездочкой. Перезарядка – 1+2. Восстановление предмета – 1+2. Связь – 1+2. HP – 20+29. Жизнь в числах. Призыв малого духа – 2+2. Касание смерти – 4+2. Антимагическая волна – 1+2. Мана – 5+34+5-12. Мана в числах. Фигурная резьба 4, маг 3, сопротивляемость тьме 1, светлячок 1+2. Автокарта 5, шеф-повар 6, анализ 1. Сила 10+2+2, воспламенение 1+2, наблюдательность 2, зельеварение, домашний стиль. 3 из 83%. Этикет 1. Ловкость 11+2. Изучение существа 2 со звездочкой. Перегрузка 2+2. Задержка дыхания 1. Талант к магии 2. Проворство 11+1+2. Инвентарь 6. 4+5 ячеек. Взрыв-бросок 4+2. Выстрел 5+2. Персональное усиление тела 1+2. Конституция 10+1+2. Обаяние 3+1. Чувство опасности 1. Пробивание барьеров 1+2. Перефокусировка 1+2. Бум, восклицательный знак 2+2. Аура снаряжеманта 4+2. Огненный шар 1+2. Левитация 1+2. Воля 12+10. Жгучие искры 2+2, вход и выход 2, магический щит 3+2, магия вещей 1+2. Разум 11+4, сосуд эссенции 5+1, М-маскировка 1+2, сопротивляемость яду 2, магия барьеров 1+2, интуиция 8+14, шитье 3, управление нитями 9/11+2. Сопротивляемость огню 4. Командование 1. Дух 15+5. Тьма 5+2. Реакция 4. Чудесное исцеление 1+2. Изучение процесса 1 со звездочкой, переходящее в изучение 4. Владение дубинками 4 из 0%. Путь к цели 1. Беседа с предметом 2 из 0.7%+2. Усыпление 1+2. Удача 8+7, бег 6, магическая броня 4+2, малое исцеление 1+2, трансмутация 1+2, персональный защитный барьер 2+2, везунчик 4, шоковое касание 1+2, сопротивляемость холоду 1, выносливость 2, заклинание реверса 1+2, антидот 1+2, привилегия игрока. Манок 1+2, персональный разгон 1+2, бездонный желудок 1 из 0%, автовоскрешение 1+2. Это, собственно, и есть первое и самое странное проявление моей уникальной магии. Игровая система с прилагающимися статами и навыками, заклинаниями. Список изрядный, то и дело даже забываю, что именно у меня есть. Потому и проверил, собственно. Плюс еще одна пара наследий. Но ничего такого, что действительно помогло бы сейчас. Есть 3 способности частично полезных, но проблемы они не решают. «Что делать будем?» – спросил я у Сфену, которая, естественно, увязалась со мной. «Нам явно надо под воду, а у меня подходящих обилок нет». «У меня есть», – отозвалась Сфену. «Ты же можешь создавать барьеры?» Я кивнул. И она взмахнула крыльями, едва не перевернув надувной плот, на котором мы стояли. Перевернула бы, не будь он зачарован. Наш клановый амулетчик пока мало на что способен, но кое-какие применения уже есть. Горгона взлетела, направляясь к точке, на которую указывал ключ, а затем принялась кружить над ней, словно огромная ворона. Или, скорее, чайка. И воды под ней тоже пришли в движение. Я отгреб подальше, пока образующийся водоворот не затянул мой плот, а затем, чуть подумав, воспользовался левитацией. Водоворот